Троицкий мост. Но и это еще не все. Давайте посмотрим на Троицкий мост. Он кажется нам каменным арочным мостом. Однако изначально он представлял собой две кирпичные стены с арочными проемами для пропуска вод реки Неглинной, по которым был уложен бревенчатый настил. Такая конструкция позволяла быстро разобрать мост при приближении врага. Даже если враг сумел бы справиться со всеми препятствиями к Кутафьей башне, за ней его ждала бы река Неглинная безо всякого моста. В конце XVIII века, когда Кремль уже давно не играл роль крепости, мост реконструировали и превратили в привычный нам каменный арочный. Еще одну реконструкцию он пережил после наполеоновского пожара. При устройстве Александровских садов с Троицкого моста сделали к ним съезд. Тут мы должны вспомнить, что Кремль вплоть до революции был обыкновенным районом города. Через него можно было пройти и проехать в любом месте безо всяких билетов. Наконец, в начале XX века съезд демонтировали, и мост приобрел свой нынешний облик. И только в 1970-е годы ученым удалось установить, каково было первоначальное устройство этого старейшего московского моста, которому недавно исполнилось 500 лет.